до острого желания ударить его чем-нибудь по багровому, вспотевшему лицу, по бешено вытаращенным глазам, накричать на Безбедова грубыми словами. Исполнить все это мешало Самгину чувство изумления перед тем, что такое унизительное, дикое желание могло возникнуть у него. А Безбедов неистощимо бушевал, хрипел, задыхаясь. «И не воспитывайте меня анархистом! Анархизм воспитывается именно бессилием власти, да-с? Только гимназисты верят, что воспитывают идеи. Чепуха! Церковь 2000 лет внушает: возлюбите друг друга. Да единомыслием исповемы! Как там она поет? Черт, два единомыслия, когда у меня дом в один этаж, а у соседов три!» Неожиданно закончил он. «Вам вредно волноваться так», — сказал Самгин, насильно усмехаясь, и ушел в сад, в угол, затененный кирпичной, слепой стеной соседнего дома. Там у стола, врытого в землю, возвышалось полукруглое сиденье, покрытое дерном. Весь угол сада был сыроват, печален, темен. Раскуривая папиросу, Самгин увидал, что руки его дрожат. «До какой степени этот идиот огрубляет мысль и чувства?» — подумал он и вспомнил, что людей такого типа он видел немало. Например, Тагильский, Стратонов, Ряхин. Но никто из них не возбуждал такой антипатии, как этот. Сегодня Безбедов даже вызвал чувство тревоги, угнетающее чувство. Через несколько минут Самгин догадался, что обдумывать Безбедова дело унизительное, оно ведет к мыслям странным, совершенно недопустимым. Чувство собственного достоинства решительно протестует против этих мыслей. Марина отнеслась к призыву партии «Кадет» иронически. «Это они хватили через край», — сказала она, взмахнув ресницами и бровями. «Это сгоряча». Своей пустой ложкой в чужую чашку каши. Это надо было сделать тогда, когда царь заявил, что помещичьих земель не тронет. Тогда, может быть, крестьянство взмахнуло бы руками. И, помахивая в лицо свое кружевным платочком, она сказала задумчиво. Лидию кадета до того напугали, что она даже лес хотела продать. А вчера уже советовалась со мной, не купить ли ей отрадные Турчаниновых. «Скучно даме. Отрадная хорошая усадьба, у меня закладная на нее. Старик Турчанинов умер в Ницце, наследник его где-то заблудился». Вздохнула и, замолчав, поджала губы, так точно собиралась свистнуть. Потом, утверждая какое-то решение, сказала: «Так,